Нам нужно общение. 7 сентября 1976 года я ушел из дому. Как это случилось? Мы с женой сидели и смотрели телевизор. Началась передача «В мире животных». Заиграла прекрасная музыка и затанцевали страусы. Я понял, что если сию секунду не встану и не уйду, то я что-то свершу. Например, сброшу телевизор на пол или выскочу в окно. Причем, если я выскочу в окно, то полечу не вниз, а вверх. Я вылечу за пределы Земли и обращусь в искусственный спутник. Время меня не коснется. Я буду вечно летать во мраке и холоде. Я встал и надел пальто. Жена решила, что я пошел в киоск за сигаретами и велела мне не сутулиться при ходьбе. Она сказала, что когда я хожу, то ныряю вниз головой, как пристяжная лошадь. Еще она сказала, что я все время смотрю вниз, будто хочу найти на асфальте монетку. Когда-то в детстве я действительно любил искать монетки и находил, и каждый раз смотрел, орел или решка. Сейчас я давно ничего не ищу. Я вышел на улицу и двинулся, куда глаза глядят. Мои глаза действительно привели меня к табачному киоску, и я купил целый блок болгарских сигарет. Я закурил, и пока курил, раздумывал, что делать дальше. Как правило, люди сначала раздумывают, а уж потом уходят из семьи. А я сначала ушел, а потом стал раздумывать. Наши отношения с женой, как это ни странно, были сильны не общими приобретениями, а общими утратами. Она из-за меня утратила способность к материнству и возненавидела меня за это. А я из-за нее утратил способность к авантюризму и остался тем, что я есть. Я вынюхиваю нарушителей порядка и стою на страже частной собственности граждан. В сущности, у меня собачья должность, и, может быть, поэтому я понимаю собак. Ко мне подошла бездомная собака, похожая на каштанку, а, возможно, ее дочка или внучка. «Как дела?» — спросил я. «Кручусь», — ответила каштанка. «Есть хочешь?» «Вообще-то я завтракала», — деликатно сказала каштанка и посмотрела мне в руки. В руках у меня была зажженная сигарета. Каштанка постояла немножко и отошла. Из-за своей жены я не ушел 6 лет назад на зов любви, и до сих пор жалею об этом. Она тоже жалеет о чем-то своем, и иногда начинает рыдать по 3 дня подряд. Ест и плачет, ходит, плачет, спит и плачет. Мы исполняем каждый день по отношению друг к другу роль жертвы и палача одновременно. Не знаю, что чувствует она. Если попытаться сформулировать мое состояние, к нему больше всего подходит слово «скучно». Скучно моим глазам, моим мозгам и моей плоти. Когда я нахожусь с женой в одной комнате, то мне кажется, я медленно спускаюсь по лестнице в подвал с проросшей картошкой. На меня также веет холодом и мраком, и также хочется выйти на солнце. Табачный киоск расположен против универмага. В универмаге продают ковры, и за коврами выстраиваются длинные очереди, преимущественно из узбеков и цыган. Из дверей то и дело появляются люди. Поперек их груди, как лавровый венок, висел скатанный ковер. Я достал другую сигарету и почему-то вспомнил, как неделю назад я стоял в очереди за живой рыбой. Большой зеркальный карп поднял голову из аквариума, разинул рот и тянул в себя воздух. Он задыхался. Вокруг были его знакомые, родственники, такие же карпы. Ему было не до них. Но при чем тут карп? Карп — это я. Я ушел из аквариума в море, хотя карп — речная рыба. Значит, в озеро. Или в реку. Я ушел из аквариума, и мне надо где-то переночевать. Можно пойти к друзьям, но это неудобно. Мы дружим домами, преимущественно по телефону. Они дружат со мной и с женой. И, явившись ночевать, я должен ставить их перед проблемой выбора. Я или жена. Зачем загружать жизнь друзей еще одной проблемой? Возле входа в универмаг на ступеньках сидела роскошная молодая Колли. Я не заметил, как она появилась. Колли смотрела перед собой. В ее глазах дрожали слезы. Я присел перед ней на корточки и спросил: «Ты чего?» «Мне очень страшно. Я боюсь, что мой хозяин не вернется». «Вернется», — сказал я. «Куда ж он денется?» «А почему ты так думаешь?» — спросила Колли, глядя мне в глаза. «Потому что ты его ждешь». Я выкурил еще одну сигарету и пошел домой. В конце концов, моя жена тоже карп. Я решил снять какое-нибудь жилье, а уж потом уйти из дома. Решить это одно, а снять — совершенно другое. Первое зависит только от меня, а второе — это уже сумма двух желаний. Я раскинул сети, и в моей сети попалась одна полудохлая рыбка. Заведующий отделом Гракин предложил свою зимнюю дачу. Он сказал, что там все удобства городской квартиры стоят только разницей, что городская квартира стоит в промозглом переулке среди камня и выхлопных газов. А на даче — деревья, белки и тишина. Гракин — довольно молодой и довольно интеллигентный человек с превосходными зубами. Он с 25 лет в начальниках, правда, в некрупных и, думаю, выше не пойдет. Он любит ходить в бассейн, на ипподром, большой театр на дневные представления. Его невозможно застать на месте. Гракин приходит на работу только для того, чтобы дождаться нужных звонков и уйти навстречу жизни, которая бурно и многообразно течет за окнами его кабинета. В одно из воскресений я заехал за Гракином, и мы отправились смотреть дачу. Было начало ноября. Деревья на участке еще не облетели. Стояли золотые, гордые и прекрасные. Дача походила на деревенскую избу, но это была не изба, а именно стилизация под избу. Простота, идущая не от бедности, а от богатства и вкуса. Внутри дома все, включая потолок, было отделано деревом. Мне казалось, что все беспокойство, накопившееся за жизнь, стекает к моим ступням и сквозь дерево уходит в землю. А я становлюсь легок и спокоен. Этот дом достался Гракину от его родителей. И, как я понял, был ему совершенно не нужен, потому что зимой он отдыхал в горах, а летом на море. В комнате стояла старая старинная мебель, которая не пригодилась в городе, так как скорее относилась к хламу, чем к антиквариату. Возле стены черная японская ширма, инкрустированная перламутром. Огромный письменный стол величиной с бильярдный. Пианино с роскошными тяжелыми подсвечниками было расстроено, да нельзя. Я открыл крышку и тронул клавишу. На звук заглянула крупная серая кошка. Она строго посмотрела на меня и поздоровалась, мяукнула дребезжащим скрипучим голосом, абсолютно таким же, как в пианино. «Это Клава», — представил кошку Гракин. За окном свистел ветер, а в комнате было тепло, и уютные круглоголовые японцы бродили по черной ширме. Я решил оставить за собой эту дачу и заплатил за 3 месяца вперед. Я почему-то думал, что Гракин не возьмет с меня денег. У него был вид бессребренника, но Гракин запросил 60 рублей в месяц. Он был привязан к деньгам, как все пьющие люди. Для пьющих каждый рубль — это треть бутылки, а треть бутылки — это начало прекрасных заблуждений. Однажды Гракин сказал мне, что когда бывает пьян, то чувствует себя как под анестезией. А когда он трезв, ему больно жить на белом свете. Гракин пересчитал деньги и сунул их во внутренний карман пиджака. Я пошутил над новосельем. Гракин засмеялся, мне вдруг стало грустно. Всякая самоирония в конечном счете оборачивается жалостью к себе. Мне стало жаль себя. В моем возрасте, когда уже можно иметь внуков, я только начинаю жить, как молодой специалист, приехавший в деревню по окончании института. Я всю жизнь мечтал иметь собственный загородный дом. Я люблю природу и одиночество. Гракин не понимает природу и не переносит одиночество. Ему этот дом в сущности ни к чему. Но у него он есть, а у меня нет. И никогда не будет. У Гракина 3 детей от 2 жен, а у меня ни одного. Последние 10 лет я мечтаю приобрести себе дубленку. Но я только хочу, а у Гракина их 2. Одна канадская для представительства, а другая монгольская для сильных холодов. К моим ногам подошла кошка Клава. «Дай мне что-нибудь», — продребезжала Клава и посмотрела на меня склочным взором. Я достал из кармана маленький круглый диск овсяного печенья. «Это сладкое», — сказала Клава. «А я хочу есть». «Сейчас я тебя накормлю», — пообещал Гракин и полез в висячий холодильник. Из обувной коробки выглядывал крошечный котенок. Я хотел взять его на руки, но Гракен предупредил. Блохи. Котенок таращил на меня глаза в голубоватых белках. «Выведем», — пообещал я ему. «А ты останешься? Ты будешь с нами жить?» Котенок еще шире растаращил свои глаза. «Я с удовольствием остался бы на даче. Я сел бы за большой стол, как роденовский мыслитель, и сидел бы так час-два, и мне бы никто не мешал. Я остался бы прямо сейчас, но Гракену надо было возвращаться, и я повез его в город. В дороге Гракен жаловался мне на свою жизнь. У него был загородный дом, дети, прекрасные зубы, две дубленки, но не было душевного равновесия, и он с удовольствием поменял бы все, что он имеет, на то, чего у него нет». Потом он сказал, что перепоручает мне Клаву с котенком, и я должен о ней заботиться. Клава, как я понял, была сугубо дачная кошка. Она жила с хозяевами только летний сезон, а когда хозяева переезжали в город, то Клаву почему-то не брали. Может быть, в городе у них была другая, городская кошка. Мы приехали в Москву в 9 часов вечера. Ехать снова на дачу уже не имело смысла, тем более я должен был взять из дома свои книги и бумаги. Я вернулся домой. Жена сидела перед духовкой на корточках и заглядывала, не запеклась ли корочка. Она делала шарлотку из яблок и хотела меня угостить. У нас не было детей, и я был ее единственным ребенком. У нее не было ни отца, ни братьев. Я был ее единственной родней и единственным смыслом ее жизни. И как бы ни скучна была жизнь, это была ее жизнь, и другой жизни у нее не было. Я разделся и, не говоря ни слова, прошел к своему рабочему столу. Я включил магнитофон на полную мощность и принялся за свою диссертацию. Я пишу ее, как летописец Пимен, из года в год, изо дня в день. Какой-нибудь трудолюбивый потомок через много лет найдет мой труд усердный, безымянный. Засветит он, как я, свою настольную лампаду, включит, как я, свой магнитофон. Когда я работаю, у меня манера подпирать лоб ладонью. Эта манера, как и вообще все манеры, входит в невроз навязчивых привычек, и я ее не замечаю. Еще я не выношу, когда моя комната прибрана и проветрена. Я люблю обстановку разбросанных бумаг, захламленности и тепла. Очень может быть, что мои далекие предки — свиньи. Входит жена и что-то говорит. Я поднимаю голову от текста и не сразу понимаю, что она хочет. Я только вижу ее глаза. Светло-голубые, почти белые. Без верхних век, они вделаны прямо в лицо. И вид у них просто зловещий. Два зловещих глаза на немолодом лице. Из-под байкового халата видны мои теплые кальсоны. Трикотажные, с начесом, которые я давно не ношу. Моя жена все время мерзнет и ходит по дому в мужском белье. Я долго смотрю на нее, потом переспрашиваю. «Чего?» Жена говорит, чтобы я убрал руку от лба, иначе я похож на Илью Муромца, высматривающего из-под ладони татар. Потом открывает форточку и начинает подметать комнату, приговаривая при этом, что она женщина, и ее угнетает грязь в ее доме. Я снимаю руки со стола и гляжу перед собой. Я чувствую себя как жертва, которой пришел палач и, прежде чем заняться своим прямым делом, решил подмести мою камеру. Я поднимаю голову из аквариума и втягиваю воздух. Я медленно спускаюсь вниз по лестнице и захожу в подвал с проросшей картошкой и различаю во мраке бледные ростки. «Опять уходишь?» — спросила Клава. «Но ведь я тебя накормил. Скажи только честно, тебе когда-нибудь сырую курицу давали?» «При чем тут курица? Мне нужно общение. Мне скучно. И мне скучно». Котенок высунул мордочку из коробки. «Я могу одичать. Из меня может получиться рысь». Я взял котенка и понес его в ванную комнату. Блох мы уже вывели, теперь поддерживаем чистоту. Я налил в таз теплой воды, насыпал немного стирального порошка, взбил. Над тазом взошла хрупкая нежная пена. Я опустил туда котенка. Стал мыть осторожно, следя, чтобы вода не заливалась в уши. Заглянула Клава и сказала: «Не простуди его». Я набрал в ковш чистой воды. Котенок поднял лапы и положил их на голову, на загнутые ушки. Я окатил его чистой водой. Потом завернул махровое полотенце, промокнул, протер насухо и пустил на пол. Шерстка у него поднялась дыбом. Котенок зашагал по дому, задрав хвост, а я за ним следом, испытывая радость от проделанного полезного труда. «Приходишь и уходишь», — сказала Клава. «Зачем ты снял дачу?» Я молчал. «Ну зачем? Во имя чего?» Клава остановила на моем лице свои красивые глаза. «Во имя свободы», — сказал я. «Чего?» — переспросила Клава, хотя прекрасно расслышала. Я видел это по ее морде. «Платишь 60 рублей в месяц и едешь каждый день 40 километров в один конец. Это называется свобода?» «Возможность свободы», — поправил я себя. «Должен же я платить за возможность свободы». «А зачем тебе возможность?» «Я могу быть свободным, как только захочу». «Так захоти». «Когда надо, тогда и захочу. Ты еще будешь мне диктовать, что и когда я должен хотеть?» «Я скажу хозяину, пусть он сдаст дачу нормальным людям, а то ты и сам не живешь, и другим не даешь. Носишься, как мышь в уборной». «Что за сравнение?» «Ты не видела, я видела». «Ну и какой у нее выход?» — поинтересовался я. «У кого?» «У мыши в уборной». «У нее два выхода. Один — потонуть в унитазе, другой — ко мне в лапы». Я представил себе настроение мыши и сказал: «Вот ты меня ругаешь, а сама живодерка порядочная». «Но это мой долг», — ответила Клава. «У тебя твой, а у меня мой. Хотя если бы ты был котом...» «Что бы было?» «Ты бы сначала извинялся перед мышью, а потом перед хозяином, и всех бы просил войти в твое положение». «И что дальше?» «Это зависит от хозяина. На их месте я бы взяла другого кота, не такого интеллигентного». Клава повернулась и пошла из комнаты. Я не хотела ругаться со мной окончательно. Все-таки она от меня зависела. Я ее кормил. Я сел за деревянный стол. Котенок разогнулся и прыгнул мне на спину. Со спины перебрался на плечо. Устроился на плече и громко замурлыкал мне в самое ухо. Запел по-кошачье. Я закрыл глаза, и мне захотелось замурлыкать вместе с ним. Но я не умел. «Останься», — попросила Клава, входя. «Утром мы выбежим на улицу и сделаем зарядку». «Ты найдешь гриб», — пообещал котенок. Я представил себе белый гриб, прикрытый сверху листом, звонкий шелест деревьев. А потом я представил себе жену, которая сидит возле телефона и узнает, не зарегистрирован ли в Москве несчастный случай. И отвечает, что в Москве каждый день 40 несчастных случаев. Тогда она звонит в морг больницы Склифосовского и спрашивает, не привезли ли туда мужчину 45 лет с бородкой, похожего на президента Линкольна. Я снял котенка с плеча. Он перестал петь. «Я не могу остаться», — сказал я. «Я не предупредил». Клава промолчала. «Почему ты молчишь?» «Если я скажу тебе «останься», ты же все равно уйдешь». «Хотите, поедем со мной?» — предложил я. «Нет». Отказалась Клава. «Мы дачные кошки, мы должны ловить здесь мышей». На улице сильно подморозило. Стекла в машине обледенели. Я не видел, что делается сзади и с боков, и ехал вслепую. Ко всему у меня испортился поворотник. Если я собирался повернуть, то не мог предупредить машину, идущую за мной следом. Я подвергал себя и других реальной опасности. И, как и Клава, справедливо не понимал, во имя чего. И вместе с тем у меня было такое чувство, как будто кто-то, именуемый судьбой или совестью, охраняет веренные мне существа и навязывает свою волю свыше. Когда я приехал домой, жены не было. Я решил, что она вышла к соседям и скоро вернется. Но прошел час, потом другой, за ним третий. Я сел к телефону, позвонил в милицию и спросил, не зарегистрирован ли несчастный случай. Мне ответили, что в Москве каждый день 40 несчастных случаев. Я стал звонить в справочную больницу Склифосовского. Но в это время в двери повернулся ключ, и в моей душе, как ключ в замке, повернулась радость. Жена сняла в прихожей пальто и вошла в комнату. На ней было темно-зеленое полудлинное платье, то самое, в каком я увидел ее первый раз 20 лет назад. «Что это за платье?» «Модно», — ответила жена. Не могу же я игнорировать моду. Я понял, это другое платье. Просто вернулась мода 20-летней давности. И жена вошла в комнату, будто из своей молодости. Вошла и остановилась. «Ты перебила мне сон, я теперь не засну», — упрекнул я. «Мне не хотелось спать. Мне хотелось объяснений». «Я ненадолго», — объяснила жена. «Я сейчас ухожу». «Куда?» «В другую жизнь». Она задвигалась по комнате и стала искать вещи, необходимые ей для другой жизни. У жены было странное свойство роговицы — блестеть. И сейчас ее большие голубые глаза блестели, будто были подсвечены. Черные волосы блестели, как лакированные. Нарядно поблескивали ногти на руках. Жена остановилась, обдумывая, чуть закусив нижнюю губу. «Кальсоны возьми», — напомнил я. Жена улыбнулась рассеянно. Улыбка у нее была какая-то неокончательная. Когда я ее полюбил, то мне кажется, именно за эту застенчивую улыбку и светящиеся глаза. Жена взяла кальсоны и положила их в красивый целлофановый пакет. Больше ей ничего не понадобилось. «Не уходи», — попросил я. «Я устала жить без любви», — сказала жена. «Передумай», — попросил я. «А зачем?» Жена посмотрела на меня. У нее было такое же выражение, как у Клавы. И такие же красивые глаза. И я подумал, действительно, зачем? На другой день я раскрыл канцелярскую папку и принялся за свою диссертацию. Моя комната была не прибрана и не проветрена. Никто ко мне не заходил и не требовал, чтобы я отнял руку от лба. Я мог работать сколько угодно, но мне не хотелось. Для того, чтобы не захотелось работать, надо